Дмитрий Кружевский. Тихий шепот звезд. Реконструктор. Пролог. Император Русарии был молод, по мнению некоторых членов правительства даже слишком молод. Ему едва перевалило за третий десяток. К тому же большинство министров считало, что его непомерное увлечение техническими диковинками и новинками, спонсирование разработок различных проходимцев ведет к излишней растрате и так небогатого бюджета. Говорили пока об этом за спиной, полушепотом, но с каждым годом этот шепот становился все громче и громче. Проходимцев. Император ухмыльнулся и, покачав головой, кинул на стол папку с отчетом испытательной комиссии, после чего с хрустом потянулся. Что ж, возможно, они не так уж и не правы. Поднявшись из удобного кресла, обитого дорогим красным бархатом, он подошел к окну и несколько минут рассеянно смотрел на пустынную придворцовую площадь. «Может, они и правы», — повторил император. «Но что же делать? Что?» Он прижался лбом к стеклу, чувствуя, как его прохлада несколько остужает разгоряченный бессонницей мозг, думая, что слишком многое свалилось на него за последние годы. Еще каких-то 6 лет назад он был обычным каплеем на Северном флоте, и вот теперь властитель, разоренный последней войной, некогда великой страны. Голод, разруха, неподчинение окраин центру, разгул бандитизма — вот лишь малый перечень того, что оставил ему в наследство так безвременно умерший отец. Сейчас даже не подумай, что каких-то 10-15 лет назад Русария считалась одной из величайших держав Индорского континента и вступила в войну с Геранией в расцвете своего могущества, исполняя союзнический долг по отношению к странам Артанской коалиции. Война ожидалась не особо затяжной, ибо, по всем разведданным, армия Герании находилась в довольно плачевном состоянии, однако на деле все оказалось не так. Совсем не так. Император тяжело вздохнул. На самом деле их войска встретились с прекрасно оснащенным противником, который, к тому же, обладал передовым вооружением и далеко не в единичных экземплярах, как порой бывало в их армии. Взять, к примеру, те же танки. На начало войны у Русарии их было всего около 20 штук, и они являлись гордостью инженерной мысли империи. Лично он никогда не забудет, как впервые увидел эти угловатые громадины размером с 2-этажный дом, медленно ползущие вдоль трибуны, на которой его отец принимал парад. Тогда, при виде этих стальных монстров, его охватил просто-таки дикий восторг, вперемешку с огромной гордостью, гордостью за свою страну, ее мощь и силу. Увы, у Герании танков оказалось в 10 раз больше. Первая же серьезная битва показала превосходство армии противника над войсками союзников и была выиграна лишь благодаря какому-то чуду и героизму русарских солдат. К сожалению, это была лишь одна победа в череде более серьезных поражений. Мало того, артанская коалиция принялась разваливаться, подобно карточному домику, а некоторые ее члены даже присоединились к Герании, обратив свое оружие против бывших союзников. 5 лет. 5 лет кровопролитнейшей войны, финалом которой стал позорнейший мир, заключенный на условиях победителя, по которому страна теряла около 15% своих территорий. Это настолько подкосило здоровье отца, что через пару лет после подписания договора он скончался, оставив полуразрушенную страну своему сыну. Молодой император провел пальцем по стеклу, запотевшему от его дыхания, и, развернувшись, вернулся к столу. Открыв резную шкатулку, он пару минут мял в пальцах дорогую гайтонскую арому, рассеянно оглядывая заваленный папками и чертежами стол. Затем зубами откусил ее кончик и, выплюнув тот в урну, щелкнул зажигалкой. Конечно, все это ерунда, и тут его министры 1000 раз правы, но все же есть надежда, что среди этих фантастических проектов найдется хоть один, который послужит на благо страны. А страну надо восстанавливать. Восстанавливать и собирать в кулак. И перво-наперво нужно привести в порядок практически деморализованную армию, восстановить ее боеспособность и вооружить новейшим оружием, ибо война в любой момент может вспыхнуть с новой силой. Он, в отличие от некоторых своих министров, не строил иллюзий насчет мира с Геранией. Следовало понимать, что та пошла на подписание мирного договора из-за начавшихся проблем своей экономики, довольно сильно подорванной войной на несколько фронтов. И вот, спустя 7 лет такого нужного для всех мира, доклады тайной канцелярии вновь неутешительны. Герания ударными темпами наращивает военный потенциал, а заставки их газет пестрят воинственными лозунгами. «Мало времени, слишком мало, нам бы еще лет 10», растерянно подумал император, устало опускаясь в любимое кресло. Конечно, прошедшие годы не были потрачены впустую, и сделано уже немало, но и дров наломано им достаточно, особенно в первые пару лет после принятия короны. Он усмехнулся своим воспоминаниям и, стряхнув пепел в изящную пепельницу, выполненную в виде мифического змея, взял из стопки следующую папку. Снаряд, движимый посредством реактивной струи. Что за бред? Император быстро пролистал несколько покрытых, не очень разборчивым почерком страниц, бегло просмотрел вложенные в папку непонятные чертежи и уже хотел было бросить ее в стопку с подобной ерундой, но почему-то остановился. Вновь открыв папку, он несколько минут задумчиво смотрел на странный, остроносый снаряд, снабженный небольшими крыльями. Затем тяжело вздохнул. «Министры меня точно заставят отречься», — пробормотал он и размашистым почерком вывел на обложке папки. «Выделить подателю сего документа на разработку проекта 20 импернов». Имперн. Денежная единица Русарии. 1 имперн. 100 злотин. 1000 частиков.